последнее время он начал присматриваться к одному человеку. Соглашение с Радницем вполне устраивало Силка. Но около месяца он был без дела, так как Радниц был в Пекине, а оттуда собирался в Дели. Эта бездеятельность беспокоила его. Неизвестно, сколько она продлится. Он тратил много и неудачно играл в карты. С некоторых пор он стал подумывать о том, чтобы расстаться с Радницем, который стал редко прибегать к его помощи. Как раз в этот момент Силк присматривал себе что-нибудь на будущее. С Марсией у него была договоренность. Когда она занималась нужными людьми, они должны были сесть за столик в углу. Тогда он мог записать на пленку их разговор и оценить полученную информацию. За последнюю неделю он прослушал много записанных разговоров и многие счел полезными для себя. Его интересовали возможности для шантажа, курсы акций на бирже, вымогательства. Рано или поздно что-то должно было подвернуться. На мелочах он не останавливался, ища шанс, который бы обеспечил его до конца жизни. Прослушав разговор Марсии с Фростом, он решил, что его время настало. Это было то, чего он долго ждал. С тех пор, как Карло Гранди снял виллу на Парадис Ларго, Силк знал, что это было убежищем для дочери Гранди, стал обдумывать ее похищение. Выкуп мог быть огромным. Он не сомневался, что тот заплатит 20 миллионов долларов, чтобы вернуть дочь. И вот теперь, нацелившись на такие деньги, Силк обсуждал возможности с другими своими подручными, также работающими на Радница. Эти двое, Митч Гоби и Рос Эмни, были специалистами по разработке его планов. Силк поручил им изучить все подходы к вилле Гранди и возможности похищения девчонки. Через несколько дней они пришли к нему и сказали, чтобы он выбросил это из головы. Украсть ее, по их мнению, было невозможно. Они рассказали о системе охраны острова, о собаках и особенно о Марвине. «Если бы можно было как-то договориться с этим экскопом, могли бы быть шансы, но Марвин не подкупен», — сказал Гоби. Они отказались от этой идеи. Раз Гоби сказал «нет», значит «нет». Силк привык верить ему. У Гоби было какое-то чутье на опасность. Как-то Силк пренебрег советами Гоби и очень раскаивался в этом. Но, прослушав разговор Марсии с Фростом, он понял, что появились новые возможности. Когда Марсия пошла звонить по телефону, она встретилась с Силком, и он дал ей инструкции, как вести себя с Фростом. «Раскинь сети вокруг этого парня», — сказал он. «Он мне понадобится. Придержи его на крючке, остальное я сделаю сам». Марсия утвердительно кивнула головой. Когда он давал ей инструкции, она всегда безропотно повиновалась. «Ты ведь у меня умница», — сказал Силк, садясь на спинку кресла. «Ты должна знать, зачем нам нужен этот парень. Пожалуй, я скажу тебе. Через несколько месяцев эту коробку придется прикрыть. Но ты же знаешь о положении дел. Я знаю. У нас страшные накладные расходы. Негр, играющий на рояле, и подсвеченные каскады фонтанов на острове съедают огромную часть денег, хотя они и великолепны. Оплата обслуживающего персонала тоже убыточна. Теперь эти фантазии с визитными карточками. Я просмотрел бухгалтерию за последние месяцы и должен тебе сказать, что положение критическое. Ты что, сама не знала об этом?» «Чарли говорил мне об этом. Я думала, что в следующем месяце...» «В следующем месяце ничего не изменится. Ты не хочешь потерять эту коробку?» У Марсии широко раскрылись глаза. «Да в ней все мое будущее». «Так знай, нам нужно срочно сорвать большой фрик, и Фрост поможет нам в этом. И потому не спускай его с крючка. Но у меня же нет ничего. Я же сказал тебе, что все беру на себя. Твое же дело — держать его. Он посмотрел на нее. Стеклянный глаз его блестел. Затем он снял трубку телефона. — Позовите мистера Эмни, — сказал он телефонистке. Он начал говорить с Эмни. — Здравствуйте, мистер Фрост. Фрост, стоявший в тени, оглянулся. К нему подходил улыбающийся мужчина. Широкое добродушное лицо и звучало веселье. Высокий, лет 36. Рос Эмни был одет в белые брюки. Об Эмни с полным основанием говорили, что он своей улыбкой может вытянуть крысу из дары. Пронырливый делец расстанется со своими деньгами, таков был эффект его улыбки. Но за добродушной улыбкой скрывался безжалостный и порочный ум, всегда готовый надуть простака, клюнувшего на его располагающее очарование. Силк, этот профессиональный убийца, видел в нем верного помощника. Без того, чтобы Эмни провел предварительную обработку, Силк не представлял себе серьезных дел. Эмни обладал способностью сближаться с самыми недоступными людьми, которых разницу необходимо было ликвидировать. Он ни у кого не вызывал недоверия и мог организовать любую встречу, после чего дело переходило к Митчу Гоби, техническому исполнителю. Тот продумывал детали ликвидации и только после этого давал сигнал Силку, который и проводил ликвидацию. Выслушав Силка по телефону, Росс ответил, что раз надо, то будет сделано, и отправился искать Фроста. — Здравствуйте, мистер Фрост! Протягивая ему руку, Эмни изучал его. Озадаченный Майк пожал протянутую руку. — Меня зовут Росс Эмни. Он включил свою улыбку. — Моя работа здесь доставляет удовольствие нашим клиентам, и Марсия попросила меня позаботиться о вас, что я готов выполнить с огромным удовольствием. Вам что-нибудь надо, мистер Фрост? Может, вас можно назвать по имени? Растворившись в обаянии Эмни, Фрост кивнул головой. — Ну и чудесно, Майк! Что сделать для вас? Только скажите, и я мигом все организую. Может, хотите искупаться или развлечься с какой-нибудь лапочкой? У нас есть две малявки, они отлично знают свое дело. Есть и кино. А может, хотите половить рыбу? Есть бассейн с форелью? Хотите поиграть в гольф? Прошу на площадку. Хотите покататься на водных лыжах? Только скажите, Майк, и все будет к вашим услугам. В то время как Эмни расточал море доброжелательности, перед Фростом к ним подошел полный господин. — Как насчет моего катера, Росс? — требовательно произнес он. — Вы сказали, что он уже готов. — Все в порядке, мистер Вернстайн. — Где, черт возьми, моя машина? — Вот зеленый кадиллак, мистер Вернстайн. Джо уже сидит. Толстяк хмыкнул и отошел. Эмни вздохнул и улыбнулся Фросту. Этот Вернстайн стоит миллионы. Чертовская работа, Майк. Так чего ж ты хочешь? Сейчас ничего не надо, Рус. Придумаем что-нибудь в другой раз. Эмни был обескуражен. А пострелять не хочешь, Майк? Это, пожалуй, единственное, в чем я мастак. Ты действительно хорошо стреляешь? Здесь есть парень, который строит из себя великого стрелка. Он предлагает пари на 1000 баксов любому. Я не могу найти для него соперника. Может, ты сможешь утереть ему нос и сорвать грант? Фрост колебался. В армии он считался лучшим из стрелков из ручного оружия, но это было раньше. Но 1000 баксов... Кто этот парень? Один из членов клуба. Он все сидит в тире. Матч можно организовать хоть сейчас, Но если ты действительно хорошо стреляешь, то считай, 1000 у тебя в кармане. Но так же легко можно и потерять. Сколько ему лет? 50, и к тому же одноглазый. Фрост улыбнулся. Хорошо, я согласен. Знаешь, что мы сделаем, Майк? Этого типа стоит проучить. Ты сделаешь большое одолжение, если собьешь с него спесь. Если ты выиграешь, грант твой. А если проиграешь, заплатим мы. Фрост ухмыльнулся. Идет. Тогда пошли в тир, он наверняка там.